Глава 14. Из двух зол всегда выбирают меньшее. Артем. «Я не слепая, Артем», — послышался бодренький голос из-за двери. «Звони врачу, либо спать будешь в гордом одиночестве». «Маленькая мерзавка. Честное слово, я рассчитывал как минимум на оральный секс и как минимум на позу наездницы, чтобы хоть как-то разгрузить больную ногу и расслабиться. Такого богатого на психологические встряски дня у меня еще не было. Как же ловко она все просчитала. Обвела меня вокруг пальца, как мальчишку. Может, передумаешь? Я все еще хочу тебя, малыш». Вопросительно поднятые брови после временного замешательства опустились на прежнее место. Разглядываю деревянное полотно в 5 сантиметрах от моего лица и радуюсь целому носу. Хорошо хоть не расквасила его в лепешку. Удивила в очередной раз своей непосредственностью. И, черт возьми, мне это нравится. То, как она мастерски кружит голову, то, как в ней цветет сама природа. Скованность и напускная сдержанность слишком правильных, вычурных женщин стала поперек горла. Приторно, тошно. А эту вертихвостку хочу до безумия каждую минуту. Начинаю подозревать, что и впрямь помешался на ее взбалмошном характере. «Не-а, не передумаю. Если тебя это устроит, то секс с тобой просто отпадный, Артем, но всему свое время. Ты не против, если я воспользуюсь твоим махровым халатом?» «Нет, конечно». Соглашаюсь, уперев лоб в дверь. «Какой же я идиот!» «Лен, давай ты меня полечишь, а?» «Вот, блин, зря я это сделала!» Раздалось тихое недовольное ворчание. Запах несносного аборигена повсюду. Разочарованно выдохнула огорченный стон. «А если я не стану звонить, устроишь забастовку?» Разворачиваюсь, прислонясь спиной к двери. Отпиваю глоток вина. Злиться на нее почему-то совсем не хочется. Разрушительное чувство на сегодня исчерпало лимит. Прихожу немного в себя, несмотря на то, что член до сих пор не отпускает желание погрузиться в ее охренительную тесноту и наслаждаться слишком острыми ощущениями. Задаюсь вопросом, насколько хватит ее выдержки оставаться в добровольном заточении. Внутренний голос подсказывает выбить эту чертову дверь и напором взять свое, но здравый смысл сдерживает на месте. Рано или поздно девчонка сама сдастся на милость любопытству. Вот тогда я действительно получу ментальный оргазм. Осталось только набрать номер. Предвкушая назревающую бурю, растягиваю хищную улыбку, оглядываясь в поисках смартфона. «Хочешь врача, моя хорошая? Будет тебе врач». Мобильный попал под руку как нельзя кстати. Лежал на прикроватной тумбочке. Делаю еще глоток вина и отправляю туда же бокал. Стоило представить, как Елена заводится от гнева и пах еще больше налился свинцом, готовый вот-вот разорваться в клочья. Одной ладонью сжимаю ствол, пытаясь унять бешеный зуд, второй рукой, подхватив телефон, набираю СМС. Отправив, схожу с ума, предвкушая очередной бурный секс, подзаряженный ее ревностью. «Забастовку? Ха-ха-ха!» Привлекла снова к себе мое внимание. «Если ты захочешь прервать бунт, Артем, то запросто это сделаешь. Стоит сильно приложиться плечом к двери. Но я все же надеюсь на твое благоразумие». Прозвучал спокойный, сдержанный голос малышки совсем рядом, по ту сторону преграды, как будто Елена прислонилась к двери. «Думаешь, на влажном коврике спать удобнее?» Чувствуя ее близость за спиной, не могу усмирить ускоряющийся пульс. «Я постелил чистые простыни, достал новую подушку. Может, передумаешь? и мы займемся приятными вещами. Если тебя так сильно беспокоит состояние моего бедра, могу предложить компромисс. Изучив тебя совсем немного, могу предположить лишь одно — оральный секс в позе 69. Ты просто идеальная девочка. Само совершенство. Превосходно читаешь мысли. Обещаю подчиниться Багире и тихо лежать на спине, упиваясь твоим вкусом. Не смешно, Артем. Рану нужно зашить. Такой разрыв сам не затянется, вернее, долго будет заживать. Возмутилась, повысив голос. Волнуешься за меня? С чего бы? Ну же, скажи, что втюрилась по уши, раз так за меня переживаешь. Давай же, детка. Я обещаю, как только ты выйдешь из укрытия, я смягчу наказание. Что ты хочешь услышать? Правду. Почему так обо мне печешься? Чувствую за собой вину, поэтому пытаюсь хоть как-то исправить ситуацию. Тьфу ты! Ха-ха! Так она тебе и призналась, Артем. Кажется, мою самоуверенность только что опустили ниже плинтуса. И это все? Разочарованно протянул. Уверена, что больше нечего добавить. Уверена! Отчеканила, словно дала под дых. Неожиданно, но предсказуемо. Тебя не учили родители, что испытывать терпение мужчины нехорошо. И что? Ты меня возьмешь силой, когда оно лопнет? Звони врачу. Заштопает ногу, тогда и посмотрим, кто и какие желания станет исполнять. Когда мне заштопают ногу, коварная девочка, я просто тебя порву на мелкие кусочки. К черту все. Елена. Артем наконец-таки психанул. Одно радует, нашел в себе силы не вынести эту дверь к чертям собачьим. Все-таки к ней я прислонилась ухом. На какое-то время воцарилось затишье. А чего он, собственно, хотел? Чтобы я проигнорировала его мучения, предвкушая очередной половой акт? Нет уж, увольте. Я не настолько законченная эгоистка и безрассудная личность. На днях вернется невеста, парень одумается, и вот тогда обвинит меня во всех смертных грехах. У мужчин, знаете ли, тоже бывает 7 пятниц на неделе. Эта мысль так неожиданно насела на меня, что заставила очнуться от его чар, остыть за доли секунды и захлопнуть вовремя дверь. Ревную к каждой букашке, к каждому столбу и медленно схожу с ума. Если решил расторгнуть помолвку, почему ей до сих пор не позвонил? Почему не информировал о своем решении? В данной ситуации я чувствую себя третий лишний, несмотря на все его откровения. Да и секс без защиты в нашем случае не самая лучшая идея. И что мне делать, если он соврал насчет Лии? Черт, я опять себя загнала в тупик. Накрутила. Вбила в голову невесть что, вместо того, чтобы провести несколько чудных дней с незабываемым мужчиной. Привет, Рита. Ты прекрасна. Спустя некоторое время приветливый голос Артема по ту сторону двери растворился в цокоте женских каблучков. Какая еще прекрасная Рита? Откуда здесь взялась эта Рита? Я не слышала, чтобы Артем звонил в скорую. Охренеть! Женщины липнут к нему, словно мед. Что ж ты за бабник такой? Сколько же у тебя в арсенале этих сюрпризов? Сидя на полу, прижала сильнее ухо к гладкому дереву. Вытаскивать ключ из замочной скважины не стала. Услышит ведь. Да и незачем тешить самолюбие заносчивого самца. Но, блин, что за Рита? Сейчас меня разорвет от любопытства. «Доброй ночи!» — пропела. «Чтоб тебя черти драли, Гаур!» — подумала я, как только разлился по спальне мелодичный женский голосок. Довольно радостный и тоже очень приветливый, явно принадлежащий молодой особе. Меня аж передернуло. Он там перед ней ошивается в мокрых, полупрозрачных труселях, что ли? Чмоканье меня добили основательно. При встрече культура аборигенов требует обмена поцелуями. Кто-то чмокает воздух где-то в районе щек, другие же... А если не в щеки? Твою ж мать! И что мне теперь делать? выйти из ванной и выглядеть самой настоящей ревнивой идиоткой? Ну уж нет. Уверена, он только этого и ждет, иначе бы не притих так быстро перед ее приходом. Когда только успел впустить девушку в дом. Неужели очередной спектакль? Или все-таки вызвал врача? «С каких пор ты позволяешь овчарке наводить беспорядок у себя в спальне?» Вопрос прозвучал без капли сарказма, искренне. «Сильвия дикая и не приучена к командам. Может, наденешь несносной сучке ошейник? Давно пора указать ей место». Я округлила глаза, задыхаясь от возмущения. Хочется верить, что девушка действительно имела в виду собаку. Все же комнату в курятник превратила я, черт возьми. «Сильвия тут ни при чем», — рассмеялся Гаур без малейшего зазрения совести. «Здесь пантера поорудовала». «Разъяренная кошка, значит». Что-то тяжелое со стуком опустилось на пол. «Забыла, что у тебя сегодня мальчишник. Вижу, ты его проводишь зачетно. Может, Марго вернулась не вовремя?» «Маргарет на такое искусство не способна». «А кто же тогда? Что за таинственная пантера и где она сейчас?» «Принимает ванну». «Оу, завидую ей белой завистью, Артемио. Мне нравилось с тобой в бассейне зависать. Ты всегда выбирал достойные позы для погружения. Помнишь, как мы изучали друг друга?» «Ха-ха, помню. Такое хрен забудешь. Отец не вовремя застукал нас вместе. В противном случае я бы разглядел твою уникальную грудь». «Ой, да ладно тебе!» — залилась звонким смехом. «Как будто ты ее не разглядел. Не ври хотя бы сейчас. Садись, показывай свою ногу, безумец». «Боже, дай потрогать твой торс. Как я соскучилась». Она упоительно простонала, а у меня потемнело в глазах. Чувствую, как злость отравляет кровь и растекается по венам горячей взрывоопасной смесью. «Твоя СМС меня потрясла. Опять участвовал в кориде. Вот на кой ляд она тебе сдалась?» «Рита, лечи ногу, мозг не трогай, ладно?» «Отодвинь полотенце повыше, умник». «Еще?» Хрипловатый проникновенный тон Гаура, явно прозвучавший для нее, заставил мое сердце сжаться в маленькую песчинку. Запылали щеки, руки, ноги, грудь. Враз стало невыносимо жарко. Все тело будто погрузилось в пекло. Вскинув голову вверх, рассмотрела в огромном окне ночное небо. Мне необходим свежий воздух срочно. «Да, вот так», — согласилась. «Зачем же пластырь на волоски наклеил?» «Мне надо было побрить перед этим ногу». «У тебя бинта не нашлось, медик недоделанный? Мне нужен фен». — Собираешься сделать укладку? Полотенце еще выше поднять? — Вот же ж сукин сын! Поднимаюсь с пола на ноги, ища глазами хоть что-то, что может послужить мне верой и правдой. Пора проучить засранца. Знать бы как. — Не вынуждай меня перед депиляцией вколоть тебе снотворное, Артем! — парировала с иронией. — Этому лайфхаку в медицинской академии не учат. Нужно разогреть клей. Иначе твое охренительное бедро останется без соблазнительной поросли волос. — Рит, считай, что фена у меня нет. Рви. — Уверен? — Черту все! Терпение Гаура явно болталось на волоске. — Ок. — А-а-а! Фодосе, Рита! Артем. Я готов был схватить Ритку за шею и придушить. Еще ребенком шкодила, как только умела, подставляя меня под гнев наших родителей. У отца в кабинете на подхвате висел на крючке один кожаный ремень на две жопы. С 6 лет лечила всех и все. Я у нее был подопытным кроликом до 15 лет. В 16 Ритка немного успокоилась и стал обращать внимание на моих друзей. Двоюродная сестренка запросто могла довести на белого коленя многих, включая меня и братьев, с которыми не ладила. Вернее, они ее не подпускали к себе так близко, как я. прилетая с родителями на летние каникулы из Англии, проводила в мужской компании дни и ночи напролет. Сколько сумасшедших идей мы воплотили в жизнь, одному Богу известно. Все так сразу и не упомнишь. — Я предупреждала! — отчеканила, игнорируя мой гневный взгляд. — Твою ж мать! — взвыл. — Как вы это терпите, мазохистки хреновы! — Не ной! Тебе повезло, что я оказалась дома. Поменялась дежурством, чтобы отдохнуть после трех бессонных ночей. — Артем? Удивленно окликнула меня, внимательно разглядывая увечья. — Ты и вправду идиот или прикидываешься? Когда ты собирался наведаться к хирургу? Рита вытащила из своего чемодана все необходимые вещи и принялась обрабатывать рану. — Рад, что ты избавишь меня от этой работы. — Аж полегче, сестренка. Если бы не она... Указываю кивком головы на дверь, за которой притаилась моя заноза. Сам бы заштопал. Делов-то. — Ну, раз ты такой герой, зачем меня выдернул из дома посреди ночи? Будь-то специально нажала посильнее на больное место. — Ай, черт! Ты пришла поиздеваться? Мне выдвинули условия. Я не мог отказать своей упрямой девочке. — Уверен. Елена уже все поняла о Рите и о том, что нас связывают родственные связи. Но почему-то выходить к нам не спешила. В такие напряженные моменты она действовала незамедлительно, а тут полный игнор, накалившаяся до треска ситуации и ноль внимания с ее стороны. Что изменилось? Почему за дверью не крушила зеркала и не устраивала погромы? Странно слышать в твоем голосе такие теплые нотки, когда высказываешься о женщине, не являющейся твоей невестой. Я что-то упустила? Чего-то не знаю, Гаур? Рита ввела в кожу вокруг раны местный анестетик и принялась зашивать разрыв. — Почему же не является невестой? — хмыкаю, принимая за реальность, сказанное мной. — Является. Не зря же ее Гонсало выбрал из сотни других иммигранток. Только она пока об этом не догадывается. Снова бросаю задумчивый взгляд на дверь, выдержав небольшую паузу. Хотя если слышит меня сейчас, то уже знает о моих планах. — Иммигрантка? Ты серьезно? — опешила Рита, затягивая последний пятый узелок на голубой ниточке. — С ума сошел? А как же Марго? Нарушишь волю отца? Он перекроет тебе воздух и даже не всплакнет, не сомневайся. Моя задница до сих пор зудит от его фамильного воспитательного аксессуара. — Я не люблю Маргарет, Ритка. Она мне поперек горла стоит вместе с отцовскими замашками, с его контрактами, с гонкой за миллионами. Сегодня понял, что, женившись на ней, только усугублю свою жизнь. Намного приятнее остаться нищим с любимой женщиной и начать все с нуля. Она потребует наследника, чтобы привязать меня к себе навечно. В моем представлении дети — это зеленоглазые сорванцы с несносным характером их матери. На другое я не согласен, и плевать я хотел на его волю. — С каких пор ты стал думать о семье? Брови Риты взлетели вверх. — С недавних есть причина. — Мерда, я сейчас умру от любопытства. Ты влюбился, что ли? — Много будешь знать, скоро состаришься. Щелкаю пальцем по носу Ритки и поднимаюсь с кровати, как только она закончила перевязку. В санузле напрягала тишина. Если Елена сейчас не откроет мне дверь, я вышибу ее, не раздумывая.